Глава 11. Несвятая Троица. Барон Казимир Блазовский, мелкий князек Вахтанг Кавабидзе и барон Густав Седерблом присутствовали на одном из собраний, о котором не принято говорить в стенах Академии, да и не только в ней, особенно в присутствии добропорядочных граждан. Итак, господа, наступает решительный миг борьбы с самодержавием и произволом Павла V. Монархия должна рухнуть, открыв свободу всем 130 национальностям, проживающим на территории империи и угнетаемым тиранией императора. Великодержавный славский шовинизм будет уничтожен, и вместо него в небе ярко засияет звезда 130 национальностей бывшей империи, что, наконец, обретут свободу, равенство и собственное государство. Какие 130 национальностей? Что он несет? — шепнул Блазовский Густаву. — Так надо, не обращай внимания. Это он еще поскромничал, другой бы загнул и про 150, и про 300 национальностей, которых никогда столько и не проживало в империи. Политика — дело грязное, и искать в ней здравый смысл на первый взгляд бесполезно. Если говорить, значит, поступила установка на эти слова. Блазовский только хмыкнул. — Оно и правда. Что ни говори, вся вода на одну мельницу льется. Чем больше заявленных на самоопределение нации или народностей, которые даже до нации не доросли, тем мельче многочисленнее осколки империи в будущем. А чем больше осколков, тем труднее из них склепать хоть что-то стоящее. Не зря древние римляне говорили «разделяй и властвуй». Тут все просто до банальности. Главное – говорить благо глупости и заводить толпу речевками о светлом будущем, эпохальном настоящем и черном прошлом. А между тем, оратор закрытого клуба продолжал усердствовать, нещадно эксплуатируя наивность и жадность слушателей. Ведь сейчас он говорил не в клубе, а в аудитории одного из средних учебных заведений, снятого под какую-то лекцию стороннего преподавателя. Имел ли оратор нужное образование, Блазовский не знал. Скорее всего, не имел, но на суть данного мероприятия это не влияло. Зал оказался битком набит людьми, одетыми в простую одежду рабочих, крестьян или обычных мещан из пригородов, но не все из них являлись таковыми. Часть из них, если не половина, не имели вообще никакого отношения ни к одним, ни к другим, ни к третьим. Блазовский, облаченный в одежду обычного рабочего, с отвращением теребил в руках классическую кепку. Густав, сидевший рядом с ним, маскировался под столичного мещанина, а Вахтанг — под крестьянина. Сам Казимир не испытывал сильного дискомфорта от одежды, как и Густав, а вот Вахтангу его костюм очень не нравился. Очень. Но ничего злее станет. А злость при совершении революции — это хорошее качество. Оно не даст ему ни капли милосердия по отношению к врагам. Очень нужное качество для революционера. «Товарищи!» — продолжал оратор. «Я говорю «товарищи», потому что, как всех сидящих здесь считаю своими товарищами. Осталось совсем немного времени до совершения революции, и мы готовы к ней. Скоро цепи самодержавия рухнут, и над нами воссияет солнце свобода, товарищи. Нам необходима атмосфера полной самоотдачи и готовности к революции. Держите себя в руках, копите злость, запоминайте все преступления царского режима, и да свершится высшая справедливость. «Обязательно свершится», — вновь тихо прокомментировал Казимир, вызвав недовольный взгляд Густава, предпочитавшего молчать и делать, а не болтать языком. Тем временем к трибуне подошел очередной оратор и продолжил накручивать публику лозунгами на предмет необходимости немедленной революции. Это длилось еще примерно с полчаса, пока собрание не подошло к своему логическому концу. «Товарищи, соблюдайте строжайшую конспирацию и готовьтесь выходить на улицы, чтобы сражаться за общую свободу и самоопределение любой нации и империи. Готовьтесь!» «Наше собрание закончено», — объявил председатель собрания. «Прошу всех покинуть зал. Выходим не сразу, а по рядам». «Пора», — сказал Густав, и они направились к выходу. Выйдя из зала, они повернули направо и двинулись туда, куда, собственно, и должны были прийти после проведения собрания. Для того и собирали много народу, чтобы максимально отвлечь внимание на других, в то же время быстро собрать весь актив в одном месте без ненужного афиширования. Это организаторам удалось в полной мере. Помещение, куда вошли активисты, в том числе и эта троица, оказалось намного теснее прежнего зала. Ну и актив из собравшихся образовался раз в 5 меньше. Всего в нем состояло около 50 человек в данном секторе города. Собравшись в зале, косящие под рабочих крестьян, студентов и мещан люди уставились на 3 человек местного президиума, собственно, и являвшихся их руководителями. И вот здесь разговоры пошли уже совсем разительно другие. Прежние ораторы исчезли, а выступать взялись новые люди. Вообще, сегодняшний сбор организовали из-за катастрофической нехватки времени на подготовку. Из центра поступил приказ резко форсировать события и вывести людей на улицы, попутно создав боевые группы и мобилизовав матросов на решительные действия. Такой план имелся у руководителей, и о котором все остальные могли только догадываться. Все детали плана Казимир не знал. Их собрали только для того, чтобы выдать устные задачи, как боевой тройке. И то из-за нехватки времени, иначе их бы получил только один из них. И совсем в другой обстановке. Включенный режим цейтнота вынуждал организаторов идти на откровенный риск, несмотря на засилье провокаторов. Однако основные вопросы подготавливались годами и все ждали часа X, чтобы начать действовать по полной программе. И вот он, кажется, наступил. Итак, господа и товарищи, выступаем на днях. Всем быть готовыми, никому не исчезать, всем пребывать на месте. Всем, кто работает под прикрытием, продолжать так же. Кто нет, тому залечь на дно и ждать инструкций. Говорил благообразный старикашка, о котором никто в жизни и не подумал бы, что он принадлежит к тайной организации. Все инструкции, господа, вы получите буквально накануне. А пока прошу достать из тайников оружие и боеприпасы и предупредить о скором выступлении других членов наших спящих ячеек. Они должны оказаться к тому готовы и в то же время ничего не знать. Выступление начнут рабочие Путиловского завода или любого другого, если информация о том просочится жандармам. Мы должны нанести удар империи в самое сердце, туда, откуда она его не ждет. Однако отдельные точечные удары возможны и раньше, в самых разных местах. Но вы все действуете только по прямому указанию, и не более того. В зале после этих слов возник легкий шум сдержанного обсуждения, но из всей сидящей рядом троицы не удержался сказать что-то вслух только Вахтанг. Что делается? Наконец-то! Я теперь смогу достать свой новый карабин и подстрелю из него обязательно жандарма или полицейского, а лучше студента, этого, как его, Дегтярева. Казимир, что сидел на соседнем стуле, только хмыкнул, а Густав и вовсе не обратил никакого внимания на его слова. Он больше делал, чем говорил, а вот Картвел наоборот. Это уже давно все знали, и никто не собирался поправлять Вахтанга. Собака брешет, караван идет. Старичок, отдав еще несколько указаний, удалился в центр зала, уступив место другому. Новый человек с весьма непримечательным лицом, светлыми подстриженными ежиком волосами и коренастой фигурой звался товарищем Вальдисом. Кто он такой и что конкретно курирует, знали немногие. Казимир не знал, его знал Густав, но ничего никому не рассказывал. Товарищ Вальдис ничего не сказал. Он остановился в проходе между рядами и стал внимательно оглядывать всех присутствующих, останавливая взгляд то на одном руководителе боевой тройки, то на другом. И, подходя к ним, отдавал короткие записки. Каждый, кто получал их, вставал, вскрывал, прочитывал, и они тут же вспыхивали ярким огнем, за секунду превращаясь в серый пепел, который еще через мгновение исчезал уже бесследно. Из их тройки записку получил почему-то не Казимир как старший, а Густав. Взяв ее, он встал, вскрыл, прочитал, и она тут же рассыпалась прахом. Казимир ничего не стал спрашивать у Густава сразу, все равно не скажет. А когда скажет, тогда они и начнут действовать. Возмущаться и ругаться он тоже не собирался. Все стало понятно и так. Теперь Густав настоящий руководитель их боевой группы, а не он. Товарищ Вальдис довольно быстро обошел весь зал и, оглядев всех еще раз, тут же покинул его. Щелкнул замок, закрывая за ним дверь. А на середину зала вышел очередной главарь. На этот раз им оказался один из преподавателей академии, даже замдекана, по фамилии Формазон. Знали его только 3 присутствующих студентов. Остальные, скорее всего, если и знали, то как товарища Гоя. Сегодня прямо оказался день снятых масок. Они слетали со всех в хронологическом порядке и, главное, быстро. «Товарищи, в добавление к тем инструкциям, как устным, так и письменным, что вы получили, я уполномочен сказать, что никто из вас не сможет отделаться незнанием. Возможно, это лишние слова, но каждый, кто предаст, умрет. А каждый, кто струсит, тоже умрет, но немного позже. Все вы заключили договор с нами. И по положению военного времени вы все государственные преступники, совершившие военную измену, за которую полагается только одно наказание – смертная казнь. И Павел обязательно ее применит по приговору военного полевого суда. Об этом знаю и я. И тем не менее, я сознательно пошел на это ради свободы и самоопределения иудейского народа. Я желаю, чтобы вы помнили о тех народах, которые вы представляете здесь, и освободили их от гнета великославцев. Мы совершим государственный переворот и сместим Павла V, поставив вместо него государственный совет, и превратим империю в республику. И за сим победим. На последней фразе Формазон вскинул вверх правый кулак и торжествующе оглядел немногочисленных слушателей. Глаза его сверкали фанатичным огнем, характерный нос гордо утыкался во всякого, кто посмел бы ему противоречить, но таковых к его огорчению так и не нашлось. Все присутствующие разделяли его взгляды, либо получали за свои услуги большие деньги, и поэтому их не интересовали никакие высокие слова о свободе, равенстве и братстве. Для большинства из них все эти слова не имели никакого значения, являясь пустым звуком. «Я вижу, что все понимают, что с корабля не сбежать, а потому напутствую вас. Мы должны победить, и мы победим. Восстания пройдут по всей стране, и главное состоится именно здесь. Вы, солдаты новой эры, и она скоро наступит». Больше сказать ему оказалось нечего, и он дал отмашку всем уходить. Время на то, чтобы два первых лидера успели скрыться, прошло, и Формазон покинул место собрания вместе со всеми. Зал опустел буквально за 10 секунд. Каждый из находившихся в нем спешил как можно быстрее удалиться от здания, чтобы заняться выполнением тех инструкций, которые получил. Само собрание длилось от силы 20 минут, если не меньше, несмотря на кажущуюся затянутость. «Какое наше задание?» — спросил Казимир, когда они ушли на приличное расстояние от здания и стали искать извозчика. «Приедем, расскажу». «Ладно». Поймав извозчика, они доехали до пригорода, где сейчас жили, и, поднявшись к себе в комнату, стали ожидать, когда Густав соизволит им все прояснить. Однако он не спешил, выдавая приказы. «Казимир, езжай к Огану. Скажи, чтобы завтра был готов пойти с нами на задание. На какое не говори, пусть сам гадает. А ты, Вахтанг, езжай к Феликсу. Пусть тоже собирается. Скажешь, пойдем грабить банк. Обо всем я сообщу завтра утром. А пока не время». Блазовский пожал плечами и, развернувшись, поехал на встречу с Коганом. А Вахтанг, порвавшийся было что-то спросить, решил этого не делать и направился вслед за Казимиром оповещать Феликс. Вернулись они к вечеру, выполнив свою часть задания. Густав за это время съездил в тайник и, достав оттуда оружие, сейчас тщательно очищал его от густой смазки, приводя в боевое состояние. «Ложимся спать пораньше. Нас ждет тяжелый день. Завтра все и скажу». Не став с ним спорить, каждый почистил свое оружие, и они легли спать. Утром Густав объявил: «Восстание сегодня начинается в 10 утра. Наша задача — захватить Академию хотя бы на пару часов и навести там максимальную неразбериху. С нами совместно станут работать еще две пятерки, с которыми мы встретимся возле главного входа. А дальше начнем действовать. Нам должны еще помочь, если получится, но в целом трех пятерок вполне хватит». «А зачем нам вообще нападать на Академию? Ведь там есть наши люди. Гораздо проще поднять бунт и вывести студентов на улицы города?» — спросил Казимир. «Академию на восстание не поднимешь. В ней сильны антианархические настроения. Да и все учебы заняты, а не политикой. У всех есть перспективы и прочее. Все пришли не просто так, поэтому и не станут никого из нее выводить на восстание. А чтобы они не мешались, мы примем меры». «Ясно. Я так и подумал». «О, я поймаю графиню Васильеву. С удовольствием задеру на ней юбку и запущу в нее свое семя». С вожделением отреагировал на это Вахтан. Судя по его встопорщенным штанам, он давно желал графиню, и известие о нападении только добавило ему жару. Но неожиданно для него и даже для Казимира на это жестко отреагировал Густав. «Сначала я, а потом ты, понял, черноголовый? Иначе я тебя сам изнасилую и не по одному разу, а потом отрежу твою голову и надругаюсь над ней. Она графиня, и всякое мурло вроде тебя должно становиться в конце очереди, чтобы насладиться ей». «Да я...» — скинулся было Вахтанг, но на него уже смотрела черная дула Маузера, которую выхватил Густав, и он остыл. Вахтанг боялся Густава, Тот имел менталитет северного человека и не давал никогда волю эмоциям. И если он решил кого-то убить, тот делал это быстро, без суеты и позерства. То ли дело Картвелла. Тем обязательно надо было поглумиться, насладиться отчаянием и беспомощностью жертвы, а уж потом ее прикончить. А Свею все это неведомо. Он и сожрать готов человеческую плоть, если в этом толк будет. Потому Вахтанг его и боялся. Блазовский некоторое время переводил взгляд с одного на другого, потом пожал плечами и прокомментировал спор своей тройки, или уже не совсем своей. «Я-то какой в очереди?» «После меня», — буркнул Густав. «Вахтанг, ну извини, тебе уж немножко потасканной графини достанется. Но все же достанется, так что ты не отчаивайся. Ты парень любвеобильный, не по одному разу в нее войдешь, но уже после нас». Вахтанг что-то зло пробурчал, но спорить не стал. Они быстро разобрали оружие и поехали за двумя другими членами своей ячейки. Собрать всех получилось довольно быстро, и теперь их путь лежал в сторону Павлоградской инженерной академии. Выглядывая из двух повозок, в которых ехали, они смотрели на улицы, на людей, торопящихся по своим делам и не предполагающих ничего, кроме собственных забот. Столица Склавской империи словно застыла в ожидании невиданных доселе для нее событий. Все замерло в каком-то неведении. Вроде и улицы выглядели как обычно, и прохожие также спешили по своим делам, а в воздухе все же витало что-то такое, чего невозможно передать словами, а можно только ощущать так называемыми фибрами души. «Восстание!» — шептали еще не начавшие желтеть листья деревьев. «Восстание!» — гудели клаксонами многочисленные автомобили. «Восстание!» — звенели трели трамвая. Казимир и Густав, вооруженные маузером и револьверами, прятали их до времени в кожаных саквояжах, там же, где лежали самодельные бомбы. Только Вахтанг ехал с карабином, упрятанным в кожаный кофр из-под музыкального инструмента. Вскоре к ним присоединились и Коган с Феликсом. Оба получили по револьверу и коробке с патронами. Ни о чем не подозревающие извозчики довезли всех пятерых до ворот Академии и, высадив, умчали прочь. Невдалеке их с нетерпением ждала другая компания. А третья, видимо, уже проникла внутрь. Казимир вскинул к глазам часы, отщелкнул крышку и взглянул на циферблат. Часы показывали без 5:10. Густав перевел взгляд на Казимира, тот все понял и стал доставать маузер. «Надеваем повязки», — неожиданно для всех сказал Густав и, вынув из кармана 5 черных повязок, протянул их своим подельникам. Никто не стал спорить, а забрав каждый свою, все стали торопливо надевать их. Вскоре у всех пятерых на лицах красовались черные платки наподобие ковбойских, которые полностью скрывали черты. Одни только глаза торчали над ними, да студенческие фуражки дополняли картину, закрывая голову. «А теперь вперед! Наша цель — охрана. Студентов надо разгонять, а администрацию расстреливать, но выборочно. Убивать не обязательно. Главное — сеять панику. Особо усердствовать в убийствах не нужно, только по необходимости. В конце акции берем заложников и сгоняем в актовый зал. Дальше ждем указания. На этом все?» «Графиня!» — встрял Картвелл. «Графиню ищем и делаем с ней все, что захотим, Вахтанг. В порядке очереди, указанной тебе вчера. Скорей бы!» Никто в Акабидзе не ответил. Все молча защелкали затворами, готовясь к бою. Первым погиб вахтер, что стоял на улице и курил. В него выстрелил Густав, открыв первым счет, а дальше они бросились палить во все стороны и побежали в сторону административного корпуса. Правда, Вахтанг все порывался забежать в корпус, где проходили обучение студента воздушного факультета. Но после того, как Густав пригрозил ему маузером, тот оставил свои попытки.